После паузы она продолжила. «И потом, я даже не знаю, как ты ко мне на самом деле относишься». Возразить было нечего. Люси была права. Вскоре она улетела, не утруждая себя прощанием. Через год я ей позвонил, выпросив телефон у ее родителей. Мы говорили минут 20. Люси сообщила, что обручилась с поверенным и что свадьба в июне. Телефонный разговор задел меня сильнее, чем я ожидал. Я позвонил Люси как раз в тот день, когда меня в очередной раз уволили, и я пошел утешаться в Лерой, где отиралась все та же компания лузеров. И вдруг почувствовал, что не хочу терять еще один вечер, притворяясь, что все у меня в жизни хорошо. Я купил упаковку пива и пошел на пляж. Впервые за много лет я серьезно задумался, как жить дальше, и даже засомневался, не стоило ли последовать совету отца и поступить хоть в двухлетний колледж. Однако я настолько отошел от школы и учебы вообще, что идея показалась мне нелепой и чуждой. Зовите это удачей или роковым стечением обстоятельств, но как раз в эту минуту мимо пробежали два морских пехотинца. Молодые, подтянутые, приятно уверенные в себе. «Если они так могут, — сказал я себе, — то и я смогу». Я обдумывал все это пару дней и, наконец, поставил папу в известность о своем решении. Не то чтобы обсудил с ним свои планы, к тому времени мы уже не разговаривали. Вечером я зашел в кухню. Папа, как обычно, сидел за столом и вдруг увидел отца словно впервые. От его шевелюры мало что осталось. Редкие волосы, сохранившиеся над ушами, заметно серебрились. Он скоро должен был пойти на пенсию, и меня больно кольнула мысль, что я не имею права подвести отца после всего, что он для меня сделал. Вот так я пошел в армию. Сначала хотел поступить в морскую пехоту, потому что именно морпехов знал лучше всего. В Райтсвилл-Бич яблоку негде было упасть от стриженных здоровяков с базы Лежен или с Черри-Пойнт. Однако, когда пришло время, выбрал армию. Я глубокомысленно рассуждал, что автомат мне все равно дадут, но в дело вмешался случай. Когда я явился на пункт вербовки новобранцев в морскую пехоту, оказалось, что офицер ушел на обед, а его коллега, ведавший набором в армию, его офис располагался на той же улице, почти напротив, оказался на месте. Мое решение было скорее спонтанным, чем обдуманным, но я лихо расписался на пунктирной линии 4-летнего контракта. Прощаясь, офицер похлопал меня по спине и поздравил. И я, идя к двери, с любопытством соображал, во что, собственно, ввязался. Это произошло в конце 1997 года, и было мне 20 лет. Тренировочный лагерь для новобранцев в Форт-Беннинге оказался именно такой дырой, как я и представлял. Весь уклад, казалось, призван был унизить нас и промыть мозги, дабы мы беспрекословно подчинялись приказам, какими бы идиотскими они ни казались. Но я адаптировался быстрее, чем многие. Пройдя лагерное чистилище, я выбрал пехоту, и следующие несколько месяцев мы провели на военных учениях в Луизиане и старом добром Форт-Брегге, где изучали самые эффективные способы убивать людей и ломать вещи. Через некоторое время мою часть в составе 1-й пехотной дивизии послали в Германию. Я ни слова не знал по-немецки, но это мне не мешало. Практически все, с кем приходилось иметь дело, говорили по-английски. Сперва было легко. Потом началась армейская жизнь. Я провел 7 препаршивых месяцев на Балканах. Сперва в Македонии в 1999, затем в Косово, где оставался до конца весны 2000 года. Платили нам скудно, но, учитывая отсутствие расходов на квартплату, еду и вообще что-либо, на что мне захотелось бы расходовать полученные чеки, на моей карточке скопилась кое-какая сумма. Немного, но достаточно. Первый отпуск я провел дома, заскучав до полного озверения. Второй отпуск провел в Лас-Вегасе. Там вырос один из моих приятелей, и мы втроем разнесли квартиру его родителей. В Вегасе я спустил большую часть своих сбережений. Третий отпуск я решил снова провести дома, нуждаясь в каком-то перерыве после Косово и надеясь, что привычная скука окажется целительной. По причине значительной удаленности мы с отцом редко перезванивались, однако папа регулярно писал мне письма, причем на конверте неизменно красовался почтовый штемпель с первым числом каждого месяца. Папины письма не были похожи на те, что получали мои товарищи от матерей, сестер или жен. Ничего задушевно-сентиментального, ничего позволяющего предположить, что отец по мне скучает, и ни единого слова о монетах. Папа писал о переменах в нашем районе, в основном о погоде. Когда в письме с Балкан я описал неслабую переделку со стрельбой, в которой мы побывали, папа ответил что-то вроде: «Рад, что ты, сынок, выжил». Но и только. По тщательному подбору фраз я понял: отец не хочет слышать об опасных вещах, которыми я занимаюсь. Его ужаснуло, что я побывал в опасной передряге, поэтому мне пришлось пропускать леденящие кровь подробности. С тех пор я писал, что караульная служба, без сомнения, самая скучная штука на свете, и что единственным моим развлечением много недель было гадать, сколько сигарет напарник выкурит за вечер. Каждое письмо папа заканчивал обещанием скоро написать и ни разу меня не подвел. Спустя много лет я пришел к выводу, что до лучших сторон отцовского характера мне, пожалуй, никогда не дорасти. За 3 года в армии я повзрослел. Да, опять избитое клише. Пошел в армию мальчишкой, вернулся мужчиной и все такое. Но военная служба любого заставит поумнеть, особенно пехотинца. Тебе доверяют снаряжение, которое стоит целое состояние. От тебя многое зависит, и если ты облажался, тебя ждет наказание куда серьезнее, чем отправиться спать без ужина. Конечно, в армии слишком много бумажной работы и скуки. Практически все курят и не в состоянии сказать и фразы, не приправив ее крепким словцом. У каждого под койкой коробка с грязными журнальчиками, приходится вытягиваться в струнку перед ненюхавшими пороху выпускничками курсов невойсковой подготовки офицеров резерва, уверенными, что у пехотинцев вроде нас IQ неандертальца. Но ты волей-неволей усваиваешь самый важный урок. У каждого в жизни есть обязанности, и лучше выполнять их как следует. Получив приказ, ты не имеешь права сказать «нет». На кон поставлены многие жизни. Одно неверное решение, и твой товарищ может погибнуть. На этом стоит армия. Многих удивляет, как это солдаты могут день за днем рисковать жизнью или воевать за то, во что не верят. Верят не все, это так. Мне довелось работать с людьми, наверное, всех оттенков спектра политических убеждений. Среди солдат попадались те, кто ненавидел армию, и те, кто бредил военной карьерой. Приходилось иметь дело и с гениями, и с идиотами, но когда прекращают говорить политики и начинают говорить пушки, мы делаем то, что делаем, друг для друга, ради нашей дружбы. Не ради страны, не ради патриотизма, не потому, что мы запрограммированные на убийство киборги, но ради товарища, стоящего рядом с тобой. Сражаешься за своего друга, чтобы он выжил, а он бьется за тебя, и вся армия построена на этой простой истине. Словом, как уже сказано, я повзрослел и изменился. Когда уходил в армию, я курил и в Форт Брегге выкашлял и выплюнул чуть не целое легкое, но, в отличие практически от всех в нашей части, бросил курить и не притрагивался к сигаретам больше 2 лет. Я почти завязал с выпивкой. 1-2 бутылок пива в неделю стало достаточно. Вообще, целый месяц легко мог прожить без капли спиртного. Мой послужной список был безупречен. Меня повысили с рядового до капрала, а через 6 месяцев до сержанта. Я открыл в себе новую способность руководить. Я водил людей в бой. Мой взвод участвовал в пленении одного из самых известных военных преступников на Балканах. Мой командир рекомендовал меня в офицерскую кандидатскую школу в Форт-Беннинге, и я колебался, не пойти ли и впрямь учиться на офицера. Однако иногда это означает лишь дополнительную бумажную работу и писанину, а к этому у меня душа не лежала. Кроме серфинга, до поступления в армию я несколько лет не занимался спортом. К третьему отпуску, однако, я оброс 20 фунтами мышц и распрощался с дряблым животом. Большую часть свободного времени я проводил, бегая, боксируя, поднимая штангу и размахивая гантелями на пару с Тони, качком из Нью-Йорка, который не умел разговаривать иначе, как криком, клялся, что текила афродизиак и был моим лучшим другом во всей армии. Тони уговорил меня сделать татуировки на предплечьях, как у него, и с каждым днем воспоминания о прошлой жизни становились все более далекими и туманными. Еще я много читал. В армии хватает времени для чтения. Книги ходили по всей казарме, пока обложки в конец не истреплются. Перечитав все, я шел в библиотеку. Только не подумайте, что я заделался ботаником. Я не увлекался Чосером, Прустом, Достоевским и другими давно умершими гениями. В основном читал детективы, триллеры, романы Стивена Кинга и пристрастился к Карлу Хайесену. Язык его произведения отличался особой легкостью и юмором. Замечу в скобках. Если бы эти книги читали в школах на уроках английского, мировая популярность американских авторов заметно возросла бы. В отличие от большинства товарищей, я сторонился женщин. Странно, правда? Лучшие молодые годы. Занятия, стимулирующие выработку тестостерона. Что может быть естественнее, чем разрядить напряжение с помощью женщины? Но это было не для меня. Некоторые из наших встречались и даже женились на местных, когда мы стояли в Вюрцбурге, но я имел возможность убедиться, что эти браки редко оказывались прочными. С военными вообще трудно в смысле совместной жизни, поверьте. Я наслушался о разводах, и хотя не возражал бы против общества какой-нибудь особенной девчонки, мне такие не попадались. Тони этого в упор не понимал. «Ну, составь ты мне компанию!» — умолял он. — Никогда тебя не допросишься. Нет настроения. — Как это нет? Сабина клялась, что ее подружка красавица, высокая блондинка и любит текилу. Возьми с собой Дона, он всегда готов. Кастеллоу обойдется, Сабина его терпеть не может. Я промолчал. — Пошли, развеемся немного. Я покачал головой, думая, что скорее соглашусь сидеть в одиночестве, чем снова подамся в прежние охламоны. Но тут же в голову пришла мысль, не суждено ли и мне долгие годы жить монахом а-ля папаша. Зная, что меня не переубедить, Тони не скрыл своего отвращения, бросив по пути к выходу. «Иногда я тебя просто не понимаю!» В аэропорту отец меня сперва не узнал. И даже подскочил, когда я тронул его за плечо. Папа оказался меньше ростом и худее, чем я запомнил. Вместо объятий он пожал мне руку и осведомился, как прошел полет. Ни один из нас не знал, что еще говорить, и мы пошли из терминала к машине. Знакомая обстановка казалась чужой и непривычной, и я ощутил какое-то нетерпеливое раздражение. Совсем как в прошлый отпуск. Запихивая сумку в багажник, я заметил на бампере доисторического Форда Эскорт стикер с надписью «Поддержим наши войска». Не знаю, как в действительности к этому относился отец, но мне было приятно увидеть этот слоган. Дома я сложил вещи в своей старой комнате, где все было на привычных местах, включая пыльные трофеи на полке и припрятанную полупустую бутылку дикой индейки в выдвижном ящике с бельем. Остальной интерьер тоже не претерпел ни малейших изменений. Диван в гостиной по-прежнему был накрыт одеялом, ядовито-зеленый холодильник не сочетался ни с чем на кухне, и телевизор кое-как ловил все те же 4 канала. Папа варил спагетти. В пятницу всегда были макароны. За ужином я попытался завязать разговор. «Приятно все-таки вернуться под родной кров», — начал я. Улыбка отца была мимолетной. «Хорошо», — сказал он, — отпил молока. «За ужином мы всегда пили молоко», — и сосредоточенно уткнулся в свою тарелку. «Помнишь Тони?» — продолжал я. «Кажется, я о нем писал». «Так вот тебе новость. Он влюбился. Ее зовут Сабина, и у нее 6-летняя дочь. Я говорил ему, что это не самый удачный вариант, но он и слушать ничего не хочет». Папа тщательно трусил пармезан на свои макароны, стараясь ровно распределить сыр по спагетти, не пропустив ни сантиметра. «О», — сказал он, — «окей». После этого мы молчали. Я поел, выпил молока, еще поел. На стене тикали часы. «Небось, радуешься, что в этом году пойдешь на пенсию», — предположил я. «Только подумай, будешь путешествовать, увидишь мир». Я едва не сказал, чтобы он приехал навестить меня в Германии, но вовремя остановился. Я знал, что отец не поедет, и не хотел ставить его в неловкое положение. Мы одновременно накручивали спагетти на вилке, пока отец обдумывал ответ. «Я не знаю», — сказал он наконец. Я бросил попытки его разговорить, и остаток ужина, единственными звуками, раздававшимися в кухне, было звяканье вилок о тарелки. Доев спагетти, мы разошлись по разным комнатам. Порядком устав с дороги, я завалился спать и просыпался каждый час, как привык на базе. К тому времени, как я встал утром, папа уже ушел на работу. Я поел, почитал газету, безуспешно попытался дозвониться приятелю, затем извлек из гаража свою доску для серфинга и поплелся на пляж. Волны были низкие, но мне было все равно. Я не катался на доске 3 года и сперва был неуклюж, невольно жалея, что наша военная база расположена не на побережье. Это было начало июня 2000 года. Погода установилась жаркая, и морская вода приятно освежала. Балансируя на волночках с моего наблюдательного пункта на доске, я видел, как народ перетаскивает вещи в летние домики на дюнах. Как я уже говорил, Райтсвилл-Бич всегда переполнен семьями, снимающими коттеджи на неделю-две. Но иногда сюда приезжают студенты из Чапелл-Хилла или Роли. Меня интересовали как раз последние. Позади одного из домов у пирса группа молодых девушек в бикини занимала места на деревянном настиле. Некоторое время я наблюдал за ними оценивающим взглядом, но затем поймал следующую волну и остаток дня провел, забыв обо всем, кроме моего маленького водного мира. Я подумывал сходить по старой памяти в Лерой, но рассудил, что на этом фронте без перемен, поэтому купил бутылку пива в киоске на углу и уселся на пирсе любоваться солнечным закатом. Большинство удивших с пирса рыбаков уже ушли, а немногие оставшиеся разбирали улов, выбрасывая в воду то, что похуже. Через некоторое время океаны свинцово-серого стал огненно-оранжевым, затем желтым. В бурунах за пирсом я увидел, как пеликаны катаются на спинах дельфинов, игравших в волнах. Я знал, что сегодня первая ночь полнолуния. Боевой опыт учит подмечать такие вещи почти бессознательно. Я бездумно смотрел вокруг, отпустив мысли на волю и предоставив им бродить, где хочется. Поверьте мне, романтическое знакомство было последним, о чем я тогда думал. В этот момент я и заметил ее. Она шла по пирсу. вернее, по пирсу шли две девушки, высокая тонкая блондинка и красивая брюнетка, обе моложе меня. «Студентки», — решил я. Девушки были в шортах и майках, а брюнетка несла большую вязаную сумку из тех, которые люди берут с собой, когда собираются провести на пляже несколько часов с детьми. «Привет», — сказал я, когда они подошли близко. Заигрывать я явно разучился. Ответа можно было не ждать. Блондинка подтвердила правоту моих предположений. Саркастически покосившись на лежавшую рядом доску для серфинга и пиво у меня в руке, однако брюнетка меня удивила. «Привет, незнакомец!» — отозвалась она с улыбкой и показала на доску. «Надеюсь, волны сегодня были хорошие?» Вопрос застал меня врасплох. В голосе говорившей звучала неожиданная доброта. Они с подругой прошли до конца пирса, и я, не отрываясь, смотрел, как брюнетка облокотилась на перила. Я поколебался, не подойти ли толком представиться, но решил не подходить. Они были не в моем вкусе. Вернее, это я был героем не их романа. Я отпил хороший длинный глоток из бутылки, решив девиц игнорировать. Решать я мог сколько угодно, но мой взгляд то и дело сам собой возвращался к брюнетке. Я пытался не слушать, о чем они говорили, но у блондинки оказался на редкость пронзительный голос. Она без умолку трещала о каком-то парне по имени Брэд, и как сильно она его любит, и что их университетский женский клуб лучший в Северной Каролине, и что вечеринка по случаю окончания курса удалась на славу, и что брюнетка должна непременно присоединиться к ним в следующем году, и что многие ее подруги путаются с самыми скверными мальчиками из общежития, а одна даже забеременела и сама виновата, ибо ее предупреждали. Брюнетка говорила мало. Я даже не понял, забавляется она или тяготится беседой, но иногда она смеялась. И в ее голосе мне снова чудилось нечто дружеское и понимающее, вызывающее мысли о возвращении домой, что, разумеется, не имело никакого смысла. Оставляя пустую бутылку, я заметил, что сумку брюнетка пристроила на перила. Они стояли там минут 10, прежде чем на пирсе появились два парня. Тоже студенты, как я решил, в оранжевой и розовой рубашках Лакоста на выпуск поверх бермудов и с открытыми бутылками пива в руках. У меня мелькнула мысль, что это наверняка Брэд, о котором говорила блондинка, и его приятель. Приближаясь, они перешли на бесшумный скрат, желая напугать девушек. Я так и ждал, что после краткого взрыва удивления, дополненного визгом и парой шлепков по рукам, вся компания отправится с пирса на поиски развлечений, смеясь, хихикая и занимаясь всем, чем занимаются студенческие парочки. Так бы и произошло, потому что парни повели себя в точности, как я предположил. Подобравшись поближе, они с оглушительным воплем схватили девушек. Те вскрикнули, и последовала непродолжительная раздача дружеских шлепков. Парни ухали и гикали от удовольствия, а розовая рубашка расплескал пиво. Он привалился спиной к перилам, рядом с сумкой, удобно облокотившись на перекладину и скрестив ноги. «Эй, костерок будет готов через пару минут», — сказал оранжевая рубашка, обнимая блондинку и целуя ее в шею. «Пойдем, что ли?» «Пойдем?» — спросила блондинка у товарки. «Да», — ответила та. Розовая рубашка отвернулся от перил, но, видимо, задел сумку, потому что она перекосилась и через секунду сорвалась с перил. Раздался всплеск, словно в воде играла рыба. «Что это было?» — спросил он, повернувшись. «Моя сумка!» — выдохнула брюнетка. «Ты ее столкнул!» «А, ну извини!» — сказал парень без особого огорчения. «Там же кошелек!» Он нахмурился. «Я же извинился!» «Вы должны достать сумку, пока она не пошла ко дну». Студентики словно окаменели. Я видел, что ни у одного из них нет ни малейшего намерения прыгать в воду. Во-первых, сумку они, скорее всего, не найдут. Во-вторых, придется возвращаться на берег вплавь, а врачи не рекомендуют лезть в воду после принятия на грудь, что, очевидно, имело место. Наверное, брюнетка тоже прочла что-то такое на лице розовой рубашки, потому что обеими руками взялась за перила и поставила ногу на нижнюю перекладину. «Не будь дурой, сумка пропала!» — урезонивал ее розовая рубашка. «Кто нормальный отсюда сиганет? А вдруг там акулы? Подумаешь, кошелек, я тебе новый куплю. Там все мои деньги!» Конечно, нечего было вмешиваться не в свое дело, но все, о чем я думал, вскакивая на ноги и бросаясь к краю пирса, была не была.